Глава 17. Княжеский ужин. «Ну, как съездили?» — с интересом спросила Виноградова, как только я вошел в гостиную. Я прошел к столу, усел в кресло. У нас с Семеном вышел очень интересный разговор. Он сказал, что иногда чувствовал развоплощение призраков. И как он понял, что это было именно оно, подозрительно осведомилась женщина. «Это все ваши сети, слишком много в них свободы. В одной передаче говорили, что там даже цензуры нет. Немыслимо!» «Сеть», — поправил я призрака, качая головой. «Она одна, а вы слишком много смотрите телевизор, Любовь Федоровна. Что до вашего вопроса, то Семен просто описал свои ощущения, а вывод уже сделал я сам. Сложно было не понять, что парень говорит о развоплощении». «Понятно. Выходит, в городе действительно завелся неучтенный некромант?» — ахнула Виноградова. Я покачал головой. «Это вряд ли». «Почему?» — не поняла Любовь Федоровна. «Потому что это должен быть очень сильный некромант», — ответил я. Семен чувствовал на себе ненавидящий взгляд и ледяной сквозняк, и при этом в мастерской никого не было. Если это был некромант, он должен был вытаскивать призраков из дома и развоплощать их во дворе. «И что в этом сложного?» — удивилась соседка. «Ты вроде тоже так делал, притягивал нитями сил от фонаря». «Делал», — признал я, — «но фонарь притягивает всех призраков на определенном радиусе, и для этого нужно отсечь лишние нити силы. Но даже это не даст никакой гарантии, что ты справишься с оставшимися, и что голодные призраки не заметят тебя в тумане и не найдут. А тут получается, что кто-то работал прямо в здании, но при этом сам не был там». «Уж не хочешь ли ты сказать, что это был некромант-невидимка?» — предположила Виноградова. Я тяжело вздохнул. «Я слышал, что на телевизор можно устанавливать детский контроль. Пожалуй, я закрою несколько каналов, которые засоряют ваши мозги». Угроза подействовала слабо, призрачная дама лишь с улыбкой погрозила мне пальцем. «Не вздумай меня контролировать, потом замучаешься просить прощения». Заметив, что Виноградова выглядит немного бледной, я призвал тотем и бросил ей темную нить. Любовь Федоровна, как всегда, взялась за нее со всем достоинством и спустя короткое время сама отпустила поток энергии. «Благодарю», — сказала она. «Не за что». Из кухни выглянула Иришка и с улыбкой поинтересовалась. «Павел Филиппович, накрывать на стол?» Посмотрев на часы, я кивнул. «А Фома во дворе?» — спросила девушка и покраснела. «Он ведь тоже голоден». «Он скоро должен будет вернуться», — сообщил я. «Тебе пора домой?» «Если не возражаете, ваша светлость, матушка просила помочь ей с тортом, она готовит его на заказ, а коржи лучше всего получаются у меня». «Тогда накрой на меня одного. Фома добросит тебя до дома и, думаю, ты угостишь его чем-нибудь». «Хорошо», — просияла девушка и исчезла на кухне. «Так они быстро захомутают нашего Фомушку», — вздохнула Любовь Федоровна. «Уверен, что ему будет полезно, если его приручит приличная девица, а не кто попало», — возразил я. И вновь вернулся к прежней теме разговора. «Я почти уверен, что призраков развоплощает кто-то из другого мира». «Думаете, что это кто-то из мертвых делает?» — внезапно предположила Любовь Федоровна. «Я еще не встречал блуждающих между мирами призраков. Вы полагаете, что такие существуют?» Виноградова задумалась. «Не слышал о таком», — ответила она после продолжительной паузы. «А по вашей сети из слухов ничего не известно о пропажах призраков?» Любовь Федоровна развела руками. «Призраки склонны постепенно истончаться. Многие из тех, кто еще вчера мог внятно общаться, сегодня становятся лишь тенью себя прежнего, другие же просто впадают в спячку». «И надолго?» — заинтересовался я. «Без присутствия живых некоторые застывают на месте и могут стоять так годами. Ну, по вашему времени годами, а по нашему минуют всего-то пару минут». «Время для нас бежит по-разному», — согласился я. «Но я попробую разузнать про странности, которые стали происходить в Петрограде. Если что-то узнаю...» Женщина замолчала, посмотрев на часы, и я усмехнулся. «Только не говорите, что сейчас начнется какая-то очередная передача». «Я забыл вам сказать, что к вам сейчас прибудет гость», — невозмутимо сообщила женщина. И вдруг метнулась к лестнице. Она вернулась спустя несколько секунд, положила на столик записку в надорванном конверте. «Это я на яды проверяла», — отмахнулась она. Для этого не обязательно было рвать бумагу, я развернул лист. Это была записка от секретаря князя Шуйского. «Растет мальчишка», — довольно улыбнулась Виноградова. «Записки за него секретарь теперь пишет». «Лишь потому, что теперь он стал важным господином», — заметил я в оправдании Дмитрия. «И попросите Иришку накрыть стол на две персоны». «На кухне?» — удивилась Любовь Федоровна. Я усмехнулся. «Нечего баловать гостей. Мне не хочется, чтобы он думал, что мы будем относиться к нему иначе только потому, что он получил титул». «Правильно», — одобрила Виноградова. «Мы и сами не простолюдины». С этими словами она умчалась на кухню. А спустя мгновение там что-то громыхнуло, и Иришка извиняющимся тоном запричитала. «Простите, Любовь Федоровна, не ожидала вас увидеть». Я запоздало понял, что после того, как насытил бухгалтер, не убрал тотем, и призрак теперь была видима для живых. Пень тихонько сидел в углу и раскачивал подхват для шторы. Но стоило ему понять, что на него смотрят, как тут же насупился и заблестел глазами. «Брось, я все видел», — отмахнулся я. «Главное, не порть ничего, не то наша женщина тебя начнет гонять». Пень фыркнул. «По дому с заданиями», — закончил я, и мне показалось, что тотем призадумался. В дверь позвонили. Я встал с кресла и направился к входу. На пороге стоял новоиспеченный князь. Позади в арке двора виднелась машина, похожая на ту, в которой не так давно был взорван отец Дмитрия. «Добрый вечер, мастер Чехов», — произнес парень и обозначил поклон. «Надеюсь, что я вас не побеспокоил?» «Все в порядке», — успокоил я его. «Я получил вашу записку буквально пару минут назад». «Я не вовремя», — смутился гость. «Нисколько. Я посторонился, пропуская гостя в дом. Как насчет домашнего ужина? Вы составите мне компанию?» «С удовольствием». Дмитрий прошел в холл и оттянул узел галстука с видом мученика, а потом вдруг спросил. «Как вы с этим справляетесь?» «С чем?» — не понял я. «Когда приходится соответствовать, мне все же пришлось принять дела отца, и это оказалось ужасным». На последнем слове гость нервно дернул несчастный галстук, ослабляя узел, а затем и вовсе стянул его через голову. «Давайте попросим Виноградову принести нам вина и поговорим обо всем за столом», — предложил я. «А я со своим пришел», — улыбнулся Дмитрий, достав из кармана пиджака плоскую бутылку. «Благослови, искупитель порядочных гостей», — объявила Любовь Федоровна, спускаясь по лестнице. «Здравы будьте», — поклонился ей Шуйский. И тут же стушевался, растерянно уточнил. «Нельзя же говорить «мертвы будьте». «Бросьте, любое приветствие от вас к месту», — женщина улыбнулась нам и сделала приглашающий жест в сторону кухни. «Проходите, стол накрыт. И я вам мешать не стану, вижу, что вам надо поговорить по-мужски». Мы с князем переглянулись, но возражать не стали. Иришка и впрямь уже сервировала стол. Для этого она использовала тонкий фарфор, который ей наверняка выдала хозяйка. Также рядом с тарелками лежали свернутые в виде цветов льняные салфетки. «И это вы называете по-домашнему?» — удивился Дмитрий. «Не могли же мы ударить в грязь лицом, принимая князя?» — тотчас пояснила Любовь Федоровна, подмигнув Иришке. «Но обслуживать себя дальше будете сами, господа. Наш кухарк сейчас поедет домой. А у меня телепередача, которую пропустить не получится ни при каких обстоятельствах». «Что за передача?» — уточнил я. «Про роковую красавицу времен смуты?» — женщина довольно усмехнулась. «Про меня?» «Осторожнее», — предупредил я, — «там могут напридумывать всякого». «Очень на это надеюсь», — хихикнула соседка и скрылась в стене. В этот момент на площадке показался взъерошенный питерский. Он поклонился гостю и спросил у меня. «Вашество, мои услуги еще надобны?» «Отвези Иришку домой, и обратно можешь не торопиться, отужинаешь в городе». «Нас дома матушка ждет, она приготовила комки с рисом», — тихо сообщила парню кухарка, взяв его под локоть. И в этот момент мне подумалось, что Любовь Федоровна права. Захомутают Фому, но полагаю, что это будет к добру. Мы с гостем вымыли руки и уселись за стол. Осмотревшись, он признал. «Хорошо у вас, душевно». «А вы переехали в семейный особняк?» — предположил я. «Да, воспользовался советом Арины Родионовны и приехал туда, чтобы познакомиться со слугами. Знаете, они оказались мне рады. Дворецкий проводил меня в кабинет, затем в библиотеку. Оказалось, что большинство слуг не получали жалования, потому как всем этим распоряжалась вдова моего отца, и после ее отъезда бухгалтер заморозил счета». «Смените бухгалтера, который вас не предупредил об этой оказии. Очевидно, что он сделал это не из добрых побуждений». «Я заказал проверку всех расходов, чтобы точно знать, не было ли под шумок что-то украдено». Вам нужен управляющий, который разберется со всеми делами. Мне нужен кто-то, кому я могу доверять, и потому мне хотелось бы попросить у вас помощи. У меня? — удивился я. Не поймите меня неправильно, но я заметил, что ваш секретарь умеет, что называется, зрить в корень и каким-то удивительным образом находит общий язык с людьми. Если бы вы заехали ко мне в гости и заодно прошлись по дому... «Вы желаете, чтобы я провел ревизию дома на предмет нахождения в ней призраков?» – догадался я. «Понимаю, что прошу многого, но я на самом деле не готов признаваться в своей несостоятельности кому-то, кроме вас, Павел Филиппович. Вас я этим уже не удивлю». «Все в порядке, я прекрасно понимаю, с чем вы столкнулись. Более того, я могу попросить Виноградову, чтобы она поехала с нами, дабы проверить ваши бухгалтерские книги». «Полагаете, это будет уместно?» – с надеждой спросил Дмитрий. Я буду вам очень признателен. Однако вам придется выплатить Любовь Федоровне командировочной, она весьма щепетильна в таких вопросах. Конечно, с готовностью кивнул парень. И Арине Родионовне. А вот ей лучше вышлите цветы, посоветовал я. Поверьте, она оценит такой жест. Что до меня, то я просто буду рад возможности взглянуть на ваших призраков. Представляю, сколько их может быть в таком старинном особняке. Вы ведь не всерьез считаете, что там полно мертвых? С опаской спросил Дмитрий. «Я достоверно знаю, что в доме вашего батюшки часто бывала княгиня Чехова, а значит, никого опасного там быть не может. Ну уж, если и есть кто-то, то наверняка полезный». «Разве могут быть полезные?» — усомнился Шуйский. Я промолчал и многозначительно указал глазами в сторону комнаты Виноградовой, и гость тут же осекся. «Об этом я не подумал», — растерянно пробормотал он. «Поверьте, в домах часто происходят странности», — заверил я. «Часто теряются ключи, а потом обнаруживаются там, где их оставляли». «Что же в этом странного?» «Порой призраки уберегают своих соседей от неприятностей или пытаются таким образом привлечь внимание. И если подобные вещи происходят часто, не стоит их игнорировать. Это может быть намеком, к примеру, что стоит сменить ненадежный замок». В этот момент у меня в животе заурчало. «Простите, что отвлекают трапезы», — виновато улыбнулся гость. Я придвинул к себе тарелку и оценил знатную телятину в ореховом соусе. Хлеб с семечками оказался к месту, а крепкий напиток, который принес с собой гость, мы разлили по небольшим граненым рюмкам на толстых ножках. «Знаю, к месту было бы вино, но это уж как-то совсем официально», — пояснил выбор подарка гость. «К тому же мы без женской компании», — согласился я. И тут же заметил, как князь посмурнел. «Я что-то не то сказал?» «Не думаю, что я имею право вываливать на вас это, Павел Филиппович», — вздохнул он. «Мы ведь просто ужинаем. Я готов выслушать вас, Дмитрий Васильевич». «Все сложно», — собеседник отпил из рюмки и скривился. «Какая гадость!» «Закусите баклажанами с чесноком», — посоветовал я. А потом все же вернулся к начатому разговору. «Так что вас тревожит?» «Мне пришло приглашение на обед в резиденцию императора», — признался он. «Но не в загородную же», — отмахнулся я. «Вельно явиться на трапезу в яблоневом саду», — совсем упавшим голосом заключил парень. «И что это значит?» — насторожился я. «Там обычно составляют помолвки, Павел Филиппович». «Нет», — протянул я недоверчиво. «Да», — коротко кивнул гость, — «и сдается мне, Станислав Викторович решил навязать неподходящую пару». У меня тотчас пропал аппетит. Я сразу же представил Белову и вспомнил, как она поглядывала на жандарма, тогда еще бывшего Ивановым. Я понимаю, что никто не хочет, чтобы бастард, получивший княжеский титул, смешал и так не самую благородную кровь с кровью еще менее благородной, печально продолжил парень. «А что вы сами об этом думаете?» — нахмурился я. «Что не хочу становиться отцом подходящего потомства», — проворчал он и бросил на меня короткий взгляд из-под лобья. «Знаете, Павел Филиппович, не так давно я встретил одну девушку». Я молча ждал продолжения. «Она пришла работать в мой отдел. Невероятная девица, вредная, упрямая, наглая. Одна из немногих, кто не боялся смотреть на меня в упор». «Вы про Белову?» — осведомился я. «Про нее», — не стал отпираться Дмитрий. «Если вы подумаете, что для меня это блажь, то уверяю, это не так». «Алиса, хорошая девушка», — кивнул я. «Я ведь думал, что между вами что-то большее, чем дружба», — немного смущенно признался Шуйский. «И, если откровенно, меня это здорово злило». «Мы просто друзья», — улыбнулся я. Я понял это немного позже, как и то, что мне хотелось бы видеть рядом с собой именно такую. Гость встал на ноги и подошел к окну. Он вопросительно посмотрел на меня. «Если я закурю, то Любовь Федоровна меня поколотит?» «Она иногда сама курит в гостиной», — заговорчески сообщил я. «Зачем?» «А вы зачем?» — вернул я вопрос. Дмитрий неожиданно тепло улыбнулся. «Алиса тоже против курения. Говорит, что это вредно. Обо мне никто так не беспокоился. Знаете, Павел Филиппович, наверное, я брошу эту скверную привычку, чтобы не расстраивать ее». «Хорошее решение», — кивнул я. «Но мне все же придется идти на этот обед в Яблоневом саду», — мрачно проговорил гость. «Нельзя же отказать императору». «Насколько мне известно, на подобные обеды можно брать с собой одного сопровождающего», — вспомнил я. «Вы желаете пойти со мной в этот приют гадюк?» — удивился Дмитрий. «Нет, но я хочу вам посоветовать другую кандидатуру». «У меня не так уж много друзей подходящего статуса», — напомнил мне Шуйский. «Да и чем мне поможет ваш друг?» «Поверьте, этот кандидат вам окажет медвежью, но весьма для вас полезную услугу». «О ком речь?» — оживился Дмитрий. «О Зимине, который не так давно стал Морозовым. Никто не посмеет выставить его с обеда, чтобы не обидеть Александра Васильевича». «А меня сочтут человеком, который не умеет выбирать друзей», — довольно усмехнулся князь. «Это ведь то, что вам нужно. Представьте лица дам, которые приведут туда своих дочерей». «И никто не упрекнет меня в том, что я не исполнил волю императора». Парень просиял и забыл про незажженную сигарету, которую какое-то время просто так держал в пальцах. Выбросив ее в ведро, гость вернулся за стол и подвинул к себе тарелку. «Теперь и у меня появился аппетит, мастер Чехов. Вам бы пойти консультантом в личных делах». «Увольте. Советы хороши, когда о них просят, а когда за них платят, то это уже служба». «И то верно». Мы какое-то время ели молча, а потом Дмитрий все же заметил. «Никогда бы не подумал, что в доме некроманта будет так уютно. Буквально сегодня я побывал в одном доме с дурной репутацией и просто диву давался, как там могут жить люди». Почему-то у меня сразу появилось нехорошее предчувствие. «Что за дом?» — спросил я. «На границе района у канала есть старый дом, в котором много лет никто не жил. Поговаривали, что в нем случалась всякая бесовщина. Его продали новым жильцам, и их угораздило не починить лестницу. Так мне пришлось удостоверяться, что новый владелец и впрямь свалился с прогнивших ступеней без чьей-либо помощи». «Вас же должны были назначить на должность начальника охранного отделения», — начал было я. Но и осекся. Дом, про который ходили дурные слухи, был куплен новыми владельцами. Уж не тот ли это человек, который уничтожает призраков? «Где сейчас этот человек?» — осторожно уточнил я. «Ну, тот, который свалился с лестницы». «Завтра постараюсь узнать в отделении», — растерянно глядя на меня, произнес Шуйский. «Если вам нужно». «Поверьте, Дмитрий Васильевич, мне это очень нужно», — заверил я гостя.